Глава вторая. Уже вечером, сидя за ужином, который я приготовила, и распивая бутылочку вина, которую принесла подруга, я объясняла Гале мои мотивы. «Ты молодец, что так сделала, Катюш. Я бы тоже выпнула Влада, если бы он мне нечто подобное заявил», — поддержала меня Галя. «Но...» — она подняла палец вверх. «У меня есть работа. А у тебя ничего этого нет. Те деньги, что ты скопила, тебе хватит максимум на год. И то, если будешь очень сильно экономить. И тебе либо надо уезжать в свой город, ни за что на свете», — выставила я руки вперед, перебивая ее. «Даже подыхать буду, но не вернусь туда». «Да, знаю», — качнула она головой. «Поэтому тебе придется искать работу. Вопрос только, какую? Какое у тебя образование, кстати?» «Воспитатель детского сада», — фыркнула я. «Но я туда точно не пойду. Это будет для меня слишком». Я криво улыбнулась. «Понимаю», — печально кивнула Галя. «Тогда что?» «Я могу вкусно готовить, убираться, наводить в доме идеальный уют и поддерживать чистоту. Я же говорила, что была на курсах по правильному питанию». Начала перебирать я. «Готова устроиться домработницей с проживанием. У Никиты была аллергия на пыль. Я дом вылизывала каждый день. Ты же была у меня в гостях, видела?» «Вообще, может, что-то и подберем», — покачала головой Галя, внимательно меня рассматривая. «Мне вообще-то уже 35. По-моему, идеально для домработницы. Готова даже ноги раздвигать раз в неделю, если клиент будет не слишком стар и уродлив». Пожала я плечами, понимая, что жизнь — штука мерзкая, и надо быть готовой ко всему, раз даже человек, которого я считала самым близким, так жестоко со мной поступил. Но в идеале просто в домработнице, конечно же. «Я поспрашиваю своих, может, что и подберем», — серьезно кивнула Галя. «Не переживай. Без работы точно не останешься. Я буду очень сильно благодарна за твою помощь. Ты знаешь, за мной не постоит. По счетам всегда плачу», — ответила я, и мы чокнулись. Первым делом я подала на развод. Оказалось, что Никита должен тоже подписать заявление. Не поленилась и написала ему сообщение через мессенджер, чтобы заглянул в госуслуги и поставил свою подпись. Но тайна все еще надеялась, что он откажется и попросит у меня прощения, но нет. Подписал быстро, даже ничего не спрашивая. Видимо, слой льда, которым я покрыла свои сердце и душу, еще не успел растаять, поэтому и не ощутила ничего особо болезненного. Оплатила госпошлину, хоть она и сильно кусалась. Что удивительно, Никита тоже все оплатил со своей стороны. Даже слова не написал мне по этому поводу. Такое чувство, будто он был только рад от меня избавиться. И все равно надо будет ждать целый месяц. После того, как все закончилось, вдруг ясно осознала, что все. Теперь точно дороги назад больше нет. Это конец. Мне просто надо будет через месяц прийти в ЗАГС, забрать свидетельство о разводе и в паспорте штамп поставить. Но по факту мы уже сейчас разведены. Он ведь дал свое согласие. Страдания по этому поводу решила отставить в сторону. Ибо надо было искать работу и как-то жить дальше. Целую неделю я читала объявления, звонила по ним и даже ходила на собеседование. Только вот мне многое не нравилось. То работодатели, то условия, то зарплата. Все было не то. Удивило то, что в столице есть профессиональные агентства, которые еще и требуют деньги за помощь в трудоустройстве. Правда, взамен никаких гарантий и помощи не оказывают. Даже юридическая консультация у них платная. Правда, можно вступить в какой-то профсоюз и платить туда взносы. Только я нашла отзывы в интернете о том, что весь этот профсоюз – это одна большая афера. Ничем они не помогают и всегда остаются на стороне работодателя. Еще и репутацию могут так испортить, что нигде работу не найдешь, если будешь выделываться. Короче, та еще шарашкина контора. причем умудрившаяся захватить почти весь рынок подобных услуг в городе. И к концу недели, когда я уже начала отчаиваться и допускать крамольные мысли о том, а не поторопилась ли я уйти от мужа, мне вдруг позвонила Галя прямо с работы и протараторила: «Нашла для тебя идеальный вариант. Надо поработать домработницей у двух молодых парней. Они братья-двойняшки. Им по 25. Приставать точно не будут. Там вокруг них полно девок молодых бегает». «Ого!» — только и смогла сказать я. «А откуда ты их узнала?» «Это сыновья моей клиентки. Но она еще сама хочет с тобой поговорить. Сможешь через пару часов к ней подъехать в офис? Ей нужен доверенный человек, если ты понимаешь, о чем я». «Стучать на сыновей?» — хмыкнула я понимающе. «Не то чтобы прямо стучать, но ей надо знать, что у них все хорошо, и они в надежных руках. Они наследники многомиллионного бизнеса. Сама понимаешь, вокруг них там куча акул, готовых их захомутать». «А мне что, отгонять этих акул, что ли?» — офигела я. «Почти», — развеселилась подруга. «Как минимум, помогать быстро свалить из квартиры, чтобы не докучали парням. У них много работы. Невест им мать подберет из их круга, а одноразовые девочки все равно будут. Так пусть не мешают им работать. У них отец умер. Парням надо пахать, как не в себя на фирме, чтобы она не обанкротилась, а не заниматься любовными вопросами». «Это она тебе, что ли, все рассказала?» Удивилась я. «Нет, конечно», — рассмеялась Галя. «Это я так, между строк вычленила. Да по своим связям созвонилась, сплетен собрала, чтобы ты понимала, с чем придется иметь дело». «Ну ты и шпион», — покачала я головой. «Я такая», — хмыкнула горделиво Галя в трубку. «Ну что, справишься с задачей? Подъедешь к ней на собеседование? Или к Никитосу своему вернешься? Кстати, платить она будет 300 штук в месяц с деревянными. Я ей сказала, что ты очень вкусно готовишь здоровую пищу. И вообще ты крутая и надежная. И про мужика твоего козла я ей тоже рассказала. А она за сыновей переживает, что плохо питаются. Гастрит и все такое». «Сколько?» — хриплым голосом переспросила я, вычленив самую важную информацию из спичи подруги. 300. Хмыкнула она. «Ребятки-то не бедные, и это с проживанием на их территории. Но первый месяц будет сотня. Вдруг не сработаетесь?» «Справлюсь», — ответила я, понимая, что ведь это идеальный для меня вариант. «Молодым парням я точно нахрен не буду нужна в плане секса, а как домработница могу долго продержаться. И, возможно, даже смогу накопить себе на квартиру. Не в столице, конечно, но все-таки хоть какой-то свой угол будет. Главное — найти правильный подход». Настроение очень сильно подскочило вверх, и я, записав адрес, нарядилась в деловой костюм, белую блузку, юбку-карандаш, пиджак и плащ, дабы выглядеть прилично, и рванула на собеседование. Здание, в котором находился офис компании с зубодробительным названием, выглядело очень круто. Поэтому я порадовалась, что оделась серьезно. Такие заведения, кого попало, не пропускают. Меня на входе сразу охранник просканировал и, найдя мой внешний вид удовлетворительным, объяснил, куда подойти. Подошла к ресепшену и сообщила, что у меня назначено собеседование. Красивая девушка кивнула и, одарив меня профессиональной улыбкой, ответила: «Вас уже ждут. Я вас провожу». «Спасибо», — ответила я, чувствуя, как меня немного потряхивает. В подобном месте работал мой муж, но бывала я у него на фирме раз в год, на новогодний корпоратив, и всегда чувствовала себя немного неуютно. Здесь все было пропитано большими деньгами, хотя и сам интерьер выглядел не слишком богатым. То есть белого с золотом я не видела, больше хай-тек. Но все равно ощущалось, что на ремонт в этом здании было потрачено очень много денег. А ведь это только офис. Надо будет поинтересоваться у подруги, чем они занимаются. А еще лучше просто в интернете глянуть. Но сейчас я постаралась взять себя в руки. Вспомнить, что я уже не малолетка без связей, а женщина 35 лет, уверенная в себе, и как-то сразу же успокоилась. Даже если не возьмут сюда, буду искать дальше. Деньги на первое время еще есть. Только от Гали надо сегодня съезжать. Но что поделать, это издержки. Я и так загостилась у нее, хоть и старалась убираться и баловать ее разносолами. Однако это не значит, что она будет и дальше меня терпеть. У нее завтра муж возвращается, между прочим. Наконец-то мы оказались на последнем этаже. Прошли по длинному коридору, освещенному мягким светом. Даже с кое-где висящими интерьерными картинами, с кучей прозрачных дверей, за которыми работали люди, и дошагали до самой последней. Оказалось, что это приемная, в которой меня встретила еще одна улыбчивая девушка и попросила присесть на диван, чтобы она уточнила у Ирины Васильевны обо мне. Мою сопровождающую она отпустила. Ирина Васильевна Таисова не стала меня мариновать и даже вышла встретить сама, что меня немало удивило. «Добрый день, Екатерина Дмитриевна!» — улыбнулась она мне улыбкой, не касающейся глаз. «А вы такая, какой я себе вас представляла!» «Рада познакомиться!» — ответила я сдержанно, не понимая, что она там себе представляла, но, надеюсь, ничего плохого. «Пройдемте в мой кабинет, обговорим условия!» — ответила она и улыбнулась, показывая мне свои идеальные белые зубы. Ирине Васильевне на вид было лет 40, может, чуть больше. На голове стильная короткая прическа с красивой сединой, явно созданной крутым стилистом. Чувствовалось, что она старается молодиться и выглядеть отлично, но при этом не хочет слишком уж сильно занижать свой возраст. Явно делает операции по подтяжке. Худощавая, с идеальной осанкой. Скорее всего, в молодости с таким ростом была как минимум фотомоделью. Ее и сейчас на обложку журнала можно спокойно поместить. Не удивлюсь, если она участвует в фотосессиях. Я со своим лишним весом показалась себе уродиной рядом с этой экстравагантной, шикарной женщиной, знающей себе цену. Но постаралась сама расправить плечи и грудь выставить вперед. На мне была брендовая одежда, зубы в хорошем состоянии, волосы ухоженные, спокойный, повседневный, почти профессиональный макияж. Курсы визажа для себя проходила. Короче, я тоже не пальцем деланная. Не хватало еще комплексами начать обрастать из-за обидных слов какого-то козла, который не иначе как по ошибке приходился мне мужем целых 13 лет. И вообще, в каждой женщине важна индивидуальность. У Ирины Васильевны она своя, у меня своя. Собеседование, по моему мнению, прошло более чем удачно. И спустя час мы на личном автомобиле с личным шофером Ирины Васильевны уже ехали в кондоминиум, где находились апартаменты ее сыновей. Квартира, на мое удивление, состояла всего из одного этажа, на котором мы нашли только лишь 5 комнат. В одной из них предстояло жить мне. В двух других жили мужчины. В четвертой была гостиная, а в пятой стояли спортивные тренажеры. Кухня, коридор, который больше был похож на гостиную, но Ирина Васильевна утверждала, что это коридор. 3 балкона, только по мне, так это целые террасы были, на которых свободно еще можно было пару комнат организовать. 2 мини-сауны, джакузи, 2 ванных и даже отдельная небольшая душевая с туалетом для меня. Комнаты очень просторные. Наверное, в одну входит вся моя квартира с мужем. Куда такие здоровенные? Ну ладно, молчу. У богатых свои причуды. И на этом все. И слава всем богам. Если честно, я готовилась к хоромам в 3 этажа. А тут квартира приятно удивила своими размерами. С этим всем я, пожалуй, справлюсь. И это радовало. Хоть упахиваться не придется. Хотя еще неизвестно. Вдруг мои хозяева будут теми еще засранцами. Все же молодые парни наверняка любят всякие шумные вечеринки с кучей друзей, после которых придется, не разгибаясь, драить всю площадь. «О, мам, привет! Ты чего приехала?» В квартиру вошел греческий бог сошедший с обложки журнала о самых богатых наследниках многомиллионного состояния и самых завидных женихах тысячелетия, и уставился на Ирину Васильевну вопросительно. Меня греческий бог пока не замечал. «О, сынок!» Ирина Васильевна подошла и позволила сыну поцеловать воздух возле ее щек. «Как я рада тебя видеть! Помнишь, ты просил найти вам домработницу? Вот, знакомься, это Екатерина Дмитриевна». Ирина Васильевна встала рядом с сыном, который слегка приобнял мать за талию. Осмотрелись они рядом неплохо. Не зная, что она его мать, решила бы, что это его старшая сестра. «Здравствуйте, Андрей Романович! Приятно познакомиться!» Постаралась я состряпать дежурную улыбку греческому богу. Парень пристально осмотрел меня и перевел немного недовольный взгляд на мать. «Или она, или Наталья!» — сразу же выпалила Ирина Васильевна, не дав ему даже рот раскрыть. «Ты сам просил найти меня вам нормальную домработницу, умеющую вкусно готовить и прибираться. Я нашла. У нее отличные рекомендации, 13-летний опыт. За нее поручилась одна моя хорошая знакомая». Я мысленно хмыкнула. «Ничего себе! Мне рекомендации придумали на ровном месте, но, в принципе, ни словом не соврали. Хотя Ирина Васильевна знала, что я ушла от мужа и была домохозяйкой. Однако тут же придумала об опыте. Что ж, я не против, если это поможет делу». Андрей Романович опять перевел на меня не слишком довольный взгляд. А я решила брать быка за рога. Мне эта работа очень сильно нужна. Поэтому, не убирая дежурной профессиональной улыбки, которую подсмотрела у работниц Ирины Васильевны, быстро затараторила. «Буду рада работать на вас. Обещаю, что постараюсь сделать так, чтобы вы меня не замечали. Также соблюдать чистоту и уют на вверенной мне территории. И готовить то, что вам нравится есть, и то, что полезно. Я прошла курсы по правильному питанию, у меня даже диплом есть, но я всегда учитываю пожелания своих клиентов». И мысленно вспомнила, как муж постоянно вредничал, требовал от меня безумного разнообразия, и все равно ему вечно что-то да не нравилось. «Ладно», — вздохнул брюнет, мрачно смотря на мать, — «уж лучше это, чем твоя шавка». «Андрей, может, хватит? Наталья — отличный работник, проработавший на нашу семью уже почти 10 лет!» Ирина Васильевна возмущенно посмотрела на сына. «Угу, а еще отличная стукачка!» — фыркнул он и перевел на меня многозначительный взгляд. Я сделала вид, что не понимаю, о чем речь. «Сынок, почему ты воспринимаешь меня как врага?» Ирина Васильевна тут же схватилась за сердце и начала неплохо отыгрывать обиженную старую женщину, хотя с ее внешностью смотрелось это несколько комично, но на сына подействовало. Взгляд брюнета тут же изменился на тревожный. Он сразу же повел мать к дивану, по дороге утешая и говоря о том, что ничего подобного. «Ох, я принесу воды!» Тут же решила я подыграть разразившейся семейной драме и рванула на кухню, которую мне уже успела показать Ирина Васильевна, а заодно и мысленно дала себе время на обработку полученной информации. Пока мне, в общем-то, все понравилось. А то, что мужчина воспринял меня немного в штыки, ничего страшного. Как-нибудь разберемся. А вообще, тяжко мне будет с таким красавцем работать. Гормоны почему-то сразу стойку сделали. Наверное, все дело в том, что я давно сексом ни с кем не занималась. Ладно, у меня будет выходной. Может, потрачу время на знакомство с кем-нибудь? Как говорит Галя, для здоровья полезно. Найти бы еще какого-нибудь адекватного мужчину, который готов встречаться чисто для секса. И чистого, и приятного, и чтобы без заморочек. Главное, чтобы не женатый был. С этим вопросом у меня табу. Все эти мысли пролетели в моей голове буквально за доли секунды. А параллельно я уже нашла стакан, налила туда воды и принесла его для Ирины Васильевны, которая уже успокоилась, но все еще так и не встала с дивана, изображая из себя больную. «Может быть, скорую?» — на всякий пожарный спросила я. «Я позвоню нашему семейному врачу сама», — Отмахнулась от меня Ирина Васильевна и добавила. «Кстати, и тебе номер дам на всякий пожарный». Я не стала спрашивать, зачем, но чинно кивнула. Пригубив воды из бокала, Ирина Васильевна поставила его на столик и, встав, отправилась на выход, прихватив за собой сына. Я последовала за ними. В итоге у входной двери мне выдали ключ-карту, с помощью которой я смогу попасть на этаж и вообще в сам кондоминиум. Посторонних сюда не пускали. Я уже хотела попрощаться и отправиться за своими чемоданами, но Ирина Васильевна вдруг заявила брюнету. «Сынок, отвези Екатерину Дмитриевну, пусть она заберет свои вещи, и помоги ей устроиться с комфортом».